Сей Дионисий, еще не приидах в веру Христову, соучеником своим во время распятия Господня был в солнечном граде и виде. Солнце во тьму приложися, и луна в кровь. Звезды в полудне на небеси явилися черным видом. Он же к ученику глагола: «Или кончина веку прииде, или Бог слово плотью стражит, понеже не по обычаю тварь виде изменен». И сего ради бысть в недоумении. Тот же Дионисий пишет о солнечном знамени, когда затмится: «Есть на небеси пять звезд заблудных, еже именуются луны. Сии луны Бог положил не в пределях, якоже и прочие звезды, но обтекают по всему небу знамение творя или в гнев, или в милость. Егда заблудница, еже есть луна, подтечет от запада под солнце и закроет свет солнечный, и то затмение солнцу за гнев Божий к людям бывает. Егда ж бывает, от востока луна подтекает, и то по обычаю шествия творяще закрывает солнце». Этот Дионисий еще до принятия веры Христовой был с учеником своим в солнечном граде Гелиополе во время распятия Господнего и видел: солнце превратилось в тьму, а луна в кровь, в полдень на небе явились черные звезды. Он же сказал ученику: «Или конец века наступил, или Бог слово страдает плотью, потому что видел природу странно изменившейся». И от этого был недоумение. Тот же Дионисий пишет о солнечном затмении: «Что бывает, когда затмится? Есть на небе пять звезд блуждающих, которые называются лунами. Этим лунам Бог не дал определенного места, как прочим звездам, но они обходят все небо, и через них он являет знамение своего гнева или милости. Когда такая планета, луна, подойдет с запада к солнцу и закроет свет солнечный, то случается солнечное затмение в знак гнева Божьего на людей. Когда же с востока луна к солнцу подходит, то и тогда, обычное движение совершая, закрывает солнце». По апокрифическому преданию, Дионисий наблюдал в городе Гелиополе затмение солнца, случившееся при распятии Христа. А в нашей России бысть затмение солнцу в 162 году пред Мором. Плыл Волгою рекою архиепископ Симеон Сибирский. И в полудне тьма бысть перед Петровым днем недели за две. Часа с три плачучи у берега стояли. Солнце померче, от запада луна подтекала, являя Бог гнев свой к людям. В то время Никон-отступник веру казил и законы церковные. И сего ради Бог излиял фиал гнева ярости своей на русскую землю. Зело мор велик был, не коли еще забыть, все помним. А у нас в России было солнечное затмение в 1656 году перед Мором. Плыл Волгою рекою архиепископ Симеон Сибирский, и в полдень наступила тьма перед Петровым днем недели за две, часа с три плача у берега стояли, солнце померкло, с запада луна подошла, Бог явил гнев свой людям. В то время Никон-отступник веру рушил и законы церковные, и потому Бог излил чашу гнева своего на русскую землю. Очень мор был большой, не забылось еще, все помним. В свете рассуждений Дионисия, два русских затмения, бывших в 1654 и 1666 годах, смотри летопись, трактуются как предвестие кончины мира. Здесь цитируется Апокалипсис, глава 16, стих 1. Паки потом, минув годов с 14, вдруг горит затмение солнцу было, в Петров пост, в пяток, в час шестый тьма бысть, солнце померче, луна от запада же подтекала, гнев Божий являя. Протопопа Аввакума бедного Горемыку в то время с прочими в соборной церкви власти остригли и на угреше в темницу проклинав бросили. Снова потом прошло годов с 14, в другой раз затмение солнца было. В Петров пост в пятницу в 6 часу тьма наступила, солнце померкло, луна с запада же подошла, гнев Божий являя. Протопопа Аввакума бедного Горемыку в то время с прочими в соборной церкви власти остригли и на угреше в темницу прокляв бросили. Верный да разумеет, что делается в земли нашей за нестроение церковное и разорение веры и закона. Говорить о том пристанем. В день века познано будет всеми. Потерпим до тех мест. Истинно верующий да разумеет, что делается в земле нашей из-за несогласий церковных, разрушения веры и закона. Говорить о том перестанем. В день кончины века все познают все. Потерпим до тех пор. Той же Дионисий пишет о знамении солнца, как обысть при Иисусе Новине в Израиле. Егда Иисус, сики и иноплеменники, и бысть солнца противо Гаваона, еже есть на полднях, ста Иисус крестообразно, сирич, распростре руцы свои, и ста солнечное течение, донде же враги погуби. Возвратилось солнце к востоку, сирич назад отбежала, и паки потече, и бысть во дни том, и в нощи 34 часа, понеже в 10-й час назад отбежала, так как в сутках 10 часов прибыло. И при языке царе бысть знамение, оттече солнце назад на 2-й на 10 час дня, и бысть во дни и в нощи 36 часов. Чти книгу Дионисиеву, там пространно уразумеешь. Тот же Дионисий пишет о знамении от солнца, которое было при Иисусе Новине в Израиле. Когда Иисус разил врагов и иноплеменников, стояло солнце против Гаваона, то есть на юге. И встал Иисус крестообразно, то есть распростер руки свои. И стояло солнце, не двигаясь, пока он не погубил всех врагов. Возвратилось солнце к востоку, то есть назад отбежало, и снова двинулось. И было в дне том и в ночи 34 часа. Потому что в 10-м часу назад отбежала, так как в сутках 10 часов прибавилось. И при Езекии царе было знамение, отошло солнце назад в 12-м часу дня, и было в дне и в ночи 36 часов. Читай книгу Дионисиеву, там подробно разберешь. Эти библейские сюжеты, книга Иисуса Новина, глава 10, стихи 12 и 13, Четвертая книга Царств, глава 20, стихи с 8 по 11, действительно кратко упоминаются у Дионисия. Пустозерский сборник, страница 232. Он же, Дионисий, пишет о небесных силах, возвещая, как о хвалу приносят Богу, разделяйся 9 чинов на 3 троицы — престоли, херувими и серафими, освящение от Бога приемля сица восклицают. Благословенна слава от места Господня! И через их приходит освящение на 2-ю троицу, еже есть господство, начало власти. Сия Троица, славословие Бога, восклицают «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». Он же Дионисий пишет о небесных силах, рассказывая, как они хвалу возносят Богу, девять степеней разделяются на три Троицы. Престолы, херувимы и серафимы, освящаемые Богом, так восклицают: «Благословенна слава Господня от места сего», и через них переходит освящение на вторую Троицу, на господство, начало и власти. Эта Троица, славословя Бога, восклицает «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». Дионисий провозглашает принцип троичности как определяющий в организации небесных сил, поэтому для Аввакума он становится соратником в борьбе против четверения Аллилуйи. Четвертое — слава тебе, Боже. По алфавиту Аль — отцу, Иль — сыну, Уйя — духу святому. По азбуковнику Аль — отцу или сыну, Уйя, духу святому. Алфавит или азбуковник. Распространенный в XVII веке тип толкового словаря, разъясняющего богословские преимущественно понятия. Выписки из него и сочинений Дионисия обнаруживаются в сборнике среди черновых материалов Аввакума. Существование такого сборника позволяет яснее представить себе, как строился процесс работы в Пустозерске. Аввакум не располагал всеми сочинениями, на которые ссылался. Во многих случаях он пользовался готовыми выписками. Смотри, Кудрявцев. Часто цитировал по памяти. Григорий Ниский толкует: «Аллилуйя, хвала Богу». А Василий Великий пишет: «Аллилуйя, ангельская речь, человеческие речи, слава тебе, Боже». До Василия Паяхова церкви ангельские речи: «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Егда же бысть Василий повеле пети две ангельские речи, а третью человеческую, сице «Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже». У святых, согласно у Дионисия и у Василия, трижды воспевающий: «Соангелы славим Бога, а не четырже по римской бляди. Мерзко Богу четверичное воспевание сицевое. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже! Да будет проклят сице поющее с Никоном и с костелом римским». Паки на первое возвратимся. Третья Троица — силы, архангели, ангели. Через среднюю Троицу освящение приемля поют: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполн небо и земля славы Его». Зри, тричисленно и се воспевание. Пространно Пречистая Богородица протолковала о Аллилуйе, явилась Василию, ученику Ефросина Псковского. Григорий Ниский толкует: «Аллилуйя, хвала Богу». А Василий Великий пишет: «Аллилуйя, ангельская речь, а человеческая речь, слава тебе, Боже». До Василия пели в церкви ангельские речи: «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». А когда жил Василий, он повелел петь две ангельские речи, а третью — человеческую. Так: «Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже». У святых одинаково, у Дионисия и у Василия. Трижды воспевая, с ангелами славим Бога, а не четырежды по римской лжи. Мерзко Богу четырехкратное воспевание такое: «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже! Да будет проклят так поющий с Никоном и с костелом римским». Снова возвратимся к начатому. Третья Троица — силы, архангелы, ангелы. Через Среднюю Троицу освящение принимая так поют: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, небо и земля полны славы Его». Смотри, трехкратное это воспевание. Подробно Пречистая Богородица объяснила об Аллилуйе, явилась Василию, ученику Ефросина Псковского. Житие Ефросина, псковского святого XV века, излагает историю борьбы за довоение Аллилуйи против троения ее. Собором 1667 года житие было запрещено. Велика в Аллилуйи хвала Богу! От зломудрствующих досада велика! По-римски Троицу Святую в четверицу глаголют. Духу и от Сына исхождение являют. Велика в Аллилуйи хвала Богу, а от зломудрствующих оскорбление великое. По-римски Троицу за четверицу выдают, утверждают, что Дух исходит и от Сына. Католический символ веры не четверит Троицу, но иначе трактует троичность. В отличие от православного, он утверждает исхождение Святого Духа не только от Отца, но и от Сына. Тема четверения Троицы здесь возникает не случайно. Обвинения в четверении Троицы могли возводиться на старообрядцев в связи с защитой ими двуперстного крестного знамения. Два перста символизируют два естества Христа, человеческое и божественное, которые неразделимы. Смотри, Бороздин, протопоп Аввакум, очерк по истории умственной жизни рубского общества в XVII веке. Второе издание, Санкт-Петербург, 1912 год, страница 179. Кроме того, по ходу догматических споров в Пустозерске диакон Федор обвинял Аввакума в четверении Троицы. «Зло и проклято се мудрование Богом и святыми! Правоверных избави Боже сего начинания злаго о Христе Иисусе Господе нашем! Ему же слава ныне и присно, и во веки веком. Аминь. Опасно это мудрствование и проклято Богом и святыми. Истинно верующих избавь, Боже, от этого помышления опасного о Христе Иисусе Господе нашем. Ему же слава и ныне, и всегда, и во веки веком. Аминь.